1793 год – высшая точка французской буржуазной революции XVIII века, время правления якобинцев. В сентябре 1793 года был принят декрет о подозрительных. Мера борьбы против контрреволюции был объявлен революционный террор. Примечание редактора. «Избавьте нас от спасителей и военных, у которых в голове только ретурнель да святая вода». Этот человек, внезапно раскрывшийся в результате соприкосновения с африканской действительностью, быстро все схватывает, видит предельно ясно, точно и, быть может, наконец говорит то, что думает. Выступая против Жюля Ферри, он поддерживает Жюля Греви, объявившего, что Тунис не стоит и грошовой сигары. И Мопассан вторит ему: «Да, на нашем теле созрел вредный прыщ, это Тунис. Можно было бы его раз и навсегда удалить. Ничуть не бывало. Его расчесывают, расчесывают до тех пор, пока он не превратится в рожистое воспаление. Если бы я был правительством, я уложил бы в один чемодан все наши колонии и отправился бы к господину Бисмарку. Я бы ему сказал: сударь, вы ищете колонии, вот, пожалуйста, возьмите. За каждую колонию я попрошу вас по километру Эльзаса и Лотарингии. И если бы канцлер на это согласился, я совершил бы, безусловно, неплохую сделку». Возмущенный всем виденным, Мопассан возвращался домой. Механизм колонизации предстал перед ним во всей своей абсурдности. Французский закон обирает арабов. Им платят 40 франков за гектар, который стоит, по крайней мере, 800 франков. Тогда они уходят в пустыню и присоединяются к первому попавшемуся вождю мятежников. Никакая реформа здесь немыслима. Обманутые каидами, которые чаще всего вели двойную игру, арабы, доведенные до отчаяния, жгли свою собственную страну. Вполне вероятно, что земля в руках колонистов, Арман Лану, будет приносить столько, сколько она никогда не приносила в руках арабов. Но без всякого сомнения коренное население постепенно исчезнет. Белый человек с отвращением глядел на море, на невидимый еще там за горизонтом север, его континент, представший теперь перед ним в ином свете. Клевер увозил Гида Мопассана и Гарри Алиса обратно в Марсель. Глава вторая. Мопассан читает Максима Дюкана, молодой хозяин Ля Гийет. Профессиональный писатель в 1882 году. Красавица Эрнестина или Танец под яблонями. Первый роман. Сирота по доброй воле. Искусство романиста. Тень Флобера. Поступление на службу Франсуа Тассара. Манон Леско на бульваре. Призвание к скуке. Мопассан читал. Гнев наэлектризовал его сухие вьющиеся волосы, усы шевелились, и время от времени с губ срывалась извозчичья брань. Книга «Литературные воспоминания» Максима Дюкана отброшена в сторону, и Ги в ярости натыкается на мебель. Мопассану только что стала известна одна медицинская подробность, касающаяся Флобера. Она потрясла его. Гюстав Флобер, теперь это уже не секрет, страдал ужасным недугом, эпилепсией, от припадка которой он и умер. Это сообщение, появившееся в печати, ранило меня до глубины сердца. Каролина Команвиль обратилась к Мопассану с просьбой передать ей для публикации имеющиеся у него письма ее дяди. Ги отказывается это сделать и отвечает ей, ссылаясь на мнение самого Флобера: «Я полагаю, что никогда не следует печатать вещи, которые были написаны не для печати. Он скорее готов уничтожить эти письма, представляющие значительную материальную ценность, нежели дать согласие на их публикацию. Впрочем, он может претендовать лишь на половину гонорара. Вторая половина принадлежит наследнице Флобера. В свою очередь он просит у Каролины предоставить ему кое-какие сведения для библиографии, которую он готовит о Флобере. Его позиция ясна.